Глава 8. Из телевизионных сериалов Лорен знала, что копы, как правило, встречаются в морге с патологоанатомами над трупом. В этом киношникам удалось убедить миллионы телезрителей. В реальности же подобное случается редко. Нет, трусихой Лорен не была, особой брезгливостью не отличалась, однако считала, что смерть любого человека должна всегда быть для нее шоком. Никогда не позволяла себе шутить на месте преступления, не пыталась блокировать или, напротив, приводить в действие какие-нибудь механизмы, позволяющие взглянуть на убийство отстраненно. Для Лорен морг был вполне обычным, знакомым местом, слишком земным, чтобы думать здесь о смерти. Лорен уже собиралась отворить дверь в кабинет Элдона, как вдруг в коридор вышел детектив Тревор Уэйн. Тревор был толст и старомоден. К Лорен относился с терпеливой снисходительностью. Так порой смотрят на симпатичные домашние животные, склонные написать на хороший дорогой ковер. «Привет, шприц», — сказал он. «Что, новое убийство?» «Ага», — Тревор Уэйн потянул пояс брюк. Он принадлежал к разряду толстяков, определить местонахождение талии у которых невозможно. Она у него кочевала из одного места в другое. Жертва огнестрела. Схлопотал две пули в голову с близкого расстояния. Ограбление, бандитская разборка. Ограбление, возможно, на разборку, похоже, мало. Жертва, вышедший на пенсию, белый парень. Где нашли тело? У еврейского кладбища на 14-й авеню. Думаем, он турист. Турист в таком районе? Лорен скроила недоверчивую гримасу. Что ему там делать? Тревор выдавил смешок и положил мясистую руку ей на плечо. «Дам тебе знать, когда выясню». Он не добавил «маленькая леди», но в подтексте это обращение имело место. «Ладно, увидимся, шприц. До скорого». Тревор ушел, Лорен отворила дверь. Элден сидел за столом в чистых нарукавниках. Он всегда носил на работе нарукавники. Кабинет отличала полная безликость и бесцветность. Поначалу, заняв этот пост, Элден хотел переделать его, но вскоре передумал. Люди приходят сюда узнать подробности о смерти своих близких, и дополнительная стимуляция органов чувств им ни к чему. В общем, декор в кабинете Элдона всегда оставался нейтральным. «На», — сказал Элдон, — «лови», — и бросил ей что-то через стол. Лорен поймала. Пластиковый пакет, желтоватый, почти непрозрачный. Внутри нечто напоминающее гель. В руке у Элдона был второй, такой же. «Так это...» — он кивнул. «Да, сильно поношенный грудной имплантат». «Так и записать в отчете. Имплантат секонд-хенд. Давай». Лорен поднесла пакет к свету и нахмурилась. «Я думала, имплантаты прозрачные. Да, по крайней мере, из солевого раствора. Этот не солевой. Нет, силиконовый. И мариновался в сиськах по меньшей мере 10 лет». Лорен с трудом скрывала отвращение. Внутри какой-то гель. Элдон изогнул бровь и начал мять и месить имплантат, как тесто. «Прекрати!» Он пожал плечами. «Они принадлежали твоей безупречной во всех отношениях монахине. И ты показываешь мне их потому, что... потому что они могут послужить ключом. Все внимание. Ну, во-первых, они силиконовые». «Это я уже слышала. Помнишь, какая шумиха поднялась 5-10 лет назад? Говорили, что они могут стать причиной рака. Те имплантаты просто протекали». «Правильно. И компании вынуждены были перейти на производство солевых». «Но разве теперь не вернулись к силиконовым?» «Да, но суть не в том. Эти старые, очень старые, им более 10 лет. Точно тебе говорю». Лорен кивнула. «Ясно. Но это только начало. Есть и продолжение». Элден взял лупу, провел над пакетом с имплантатом. «Вот видишь, здесь». Лорен тоже взяла лупу. «Какая-то маркировка. Видишь номер в самом низу?» «Ага, это серийный номер. Подобной маркировкой снабжаются все хирургические протезы и имплантаты. Ноги, руки, груди и так далее. Каждый такой предмет должен иметь серийный номер». и производитель ведет регистрацию. Именно. Так что если позвонить производителю и продиктовать ему серийный номер, мы узнаем настоящую фамилию подруги матери-настоятельницы. Спасибо, улыбнулась Лорен. Тут есть одна проблема. Она откинулась на спинку стула. Компания, производившая эти имплантаты, называлась «Серджи». 8 лет назад она прекратила свое существование. Ну, а записи? Элден пожал плечами. «Попробуем разыскать». «Ладно, уже поздно. Сегодня все равно ничего не получится. Надеюсь, что прямо с утра смогу заняться выяснением того, что произошло с их записями». «Хорошо. Что-нибудь еще?» Ты спрашивала, почему под ногтями нее не обнаружили волокон. Да, наши люди до сих пор не закончили полный токсикологический отчет. Вероятно, ее отравили. Но лично я не думаю. У тебя есть другая версия? Да, какая же? Элден закинул ногу на ногу, отвернулся и уставился в стену. Вдоль обоих внутренних бицепсов на коже обнаружены небольшие синяки. Лорен сощурилась. «Что-то я не понимаю». Если человек очень силен и хорошо поднатурил в этом деле, он мог подкрасться к спящей женщине. Его голос звучал нравоучительно и ровно, так обычно делают внушение малым детям. Он мог опрокинуть женщину на спину, или же она имела привычку спать на спине. Он мог навалиться на нее сверху, прижать коленями руки. Человек осторожный и умелый почти не оставляет при этом синяков, ну а потом задушить подушкой. Лорен показалось, что в комнате похолодело градусом на 10. Она зябко передернулась и почти шепотом спросила: «Неужели все именно так и произошло?» «Надо подождать отчета по токсикологии», — ответил Элден. Отвернулся от стены и взглянул Лорен в лицо. «Похоже, так и было. Есть еще одно обстоятельство в пользу моей теории. Оно нам поможет». Элден выложил на стол снимок. Голова мертвой монахини. Глаза закрыты, точно спит глубоким сном. Ей было за 60, но после смерти морщины разгладились. Знаешь что-нибудь о пальцевых отпечатках на коже? Их очень трудно обнаружить. Почти невозможно, разве что если приступить к осмотру сразу после смерти. Во всех трудах по криминалистике рекомендуется все же попытаться снять пальцевые отпечатки с трупа. Парни из лаборатории, прибывающие на место преступления, должны убедиться, что тело еще теплое, а значит, есть шанс. И сделать это прежде, чем жертву упакуют в мешок. Детали криминалистической экспертизы не являлись сильной стороной Лорен. Ага. Так вот, в случае с нашей монахиней было уже поздно. Он поднял на нее взгляд. Усекла? Ясно. Продолжай. Но я и решил провести небольшой эксперимент. Нам повезло. Тело еще не заморозили. Если бы имело место конденсация испарений на коже, наши усилия были бы псу под хвост. Но я придумал попробовать пленку с полутвердым полиэтилен-терефталатом. Обычно ее используют, основываясь на факте, что статическое электричество притягивает мельчайшие частички пыли и... «Боже!» — протянула Лорен и выставила перед собой руку, словно защищаясь. «Давай опустим подробности о электричестве этих, как их, фталатах. Короче, отпечатки нашли или нет?» «И да, и нет. Я обнаружил несколько смазанных отпечатков на висках. Один вроде бы с большого пальца, второй с того, на котором носят кольцо». «На висках, говоришь?» Элден кивнул, снял очки, протер стекла, снова нацепил на кончик носа, поправил указательным пальцем. Думаю, преступник схватил ее за лицо одной рукой, просто зажал, как мяч, уперся основанием ладони в нос, господи. Да, затем, наверное, запрокинул голову назад и навалился сверху. Но отпечатки, возможно ли их идентифицировать? «Сомнительно. Сильно смазанные. У нас лишь фрагменты. Для суда недостаточно. Зато имеется какая-то новая компьютерная программа по определению нечто игры в пазл. Я точно не знаю, но вроде бы восполняет недостающие фрагменты. Если найдешь спеца по этой части, может, мне и хватит, чтобы подтвердить или опровергнуть». попробовать необходимо. Элден поднялся из-за стола. «Пойду займусь ими. Понадобится день или два. Сообщу, если что-нибудь получится». «Ладно», — сказал Лорен. «Что еще?» Тень пробежала по его лицу. «Элден?» «Да», — медленно произнес он. «Есть кое-что еще». «Мне не нравится этот тон. А мне совсем не нравится об этом говорить. Ты уж поверь. Но, думаю, тот, кто прикончил ее, этим не ограничился». «О чем это ты?» «Слышала когда-нибудь об электрошоковой дубинке?» «Да. Так вот, похоже, они использовали этот приборчик». Он нервно сглотнул. «Не на ней, а в ней. То есть...» «Ты прекрасно поняла, что я хотел сказать», — перебил ее Элден. «Я, как-никак, тоже выпускник католической школы, ясно?» «Следы от ожогов?» «Имеются, но слабо выраженные. Но если знать свое дело, и особенно наиболее чувствительные участки, то многое не оставишь. Прибор с одним зубцом электрода, если тебе это о чем-то говорит. На вооружении нашей полиции состоят электрошокеры с двумя зубцами. Все анализы я еще не закончил, но у меня складывается впечатление, что умерла на страшных мучениях». Лорен закрыла глаза. «Эй, шприц, что?» «Сделай мне такое одолжение», — сказал Элден. «Прижми к ногтю этого сукина сына, хорошо?»